Часть шестая. И еще одно. Их женщин часто называли «миссис Серебряный век», и в обоих случаях это была пошлость. Но и Нина Берберова, и Лиля Брик с равным правом могут претендовать на звание символа эпохи. Есть нечто общее в этих столь несхожих романах, при том, что Маяковский всегда играл при Лиле роль младшего, да младшим и был. А Ходосевич оставался безоговорочно старшим и бесспорно играл в этих отношениях первую скрипку, даже когда к 32-му году оказался практически беспомощен, безнадежно подавлен. Общего тут, пожалуй, только то, что обе эти женщины любили расти и меняться, и страстно желали шагать в ногу с веком, и это им удавалось. Обе были фантастически адаптивны и чрезвычайно умны, и этот ум помешал Нине и Лиле создать нечто в искусстве, хотя у Берберовой, безусловно, литературный талант был. Но ведь и у Лилии Брик, судя по мемуарам и дневникам, есть искусство точных формулировок и пластический дар. Просто ее всегда больше интересовало жизнетворчество. В общем, это, конечно, роман поэта с жизнью. Жизнью вообще и жизнью собственной. Жизнь Ходосевича, что говорить, была более талантливой и менее вульгарной. От обоих, как это всегда бывает, она ушла, но Ходосевич с ней расстался мирно. В случае же Маяковского не обошлось без предсказанного в человеке двойного самоубийства. Так и валялись тело на теле. И тем страннее, что главное любовное стихотворение Ходосевича называется «К Лиле», и полно оно совершенно маяковских гипербол. «Скорее челюстью своей поднимет солнце муравей, скорее вода с огнем смесится, кентаврова скорее кровь в бальзам целебный обратится, чем наша кончится любовь». Никакого загробного примирения, конечно, когда гремит гром и блещет молния, это на том свете Маяковский с Ходосевичем играют в орлянку. Если же говорить серьезно, вечная борьба двух литературных стратегий продолжается всерьез, и посмертно, примирив и уравняв их, мы унизили бы обоих.